Глава 6. «Не мог я этого сделать», — оправдывался через час Генрих перед братом. «Она так на меня смотрела. Поищем других путей. Впрочем, можешь назвать меня дураком». Рой молча переливал из бутылки в стаканы плотный цветной туман. Когда синеватый дым заклубился у краев, Рой протянул свой стакан Генриху. «Выпьем за дураков», — сказал Рой. «Я имею в виду хороших дураков», — добавил он педантично. «Все-таки лучше было бы специализировать нашу машину для розыска преступников и опасностей». «Напрасно мы уступили боячку», — запоздало посетовал Генрих после того, как осушил стакан.